Оставшись один, Броуди еще усерднее стал прикладываться к бутылке, топя в виски неприятные воспоминания о присутствии матери и горький осадок, оставшийся от ее разоблачений. Он знал хорошо, что в ее смущающих старческих воспоминаниях крылась печальная правда, но, как всегда, предпочитал обманывать себя, сомневаясь в верности ее догадок. К этому его упрямый и тяжеловесный ум всегда был склонен, а теперь казалось еще больше благодаря щедрым возлияниям. И скоро он забыл весь разговор, все кроме смешного и неожиданного происшествия с зубами, и, блаженно развалясь в кресле, пьянел все больше и больше. Чем веселее ему становилось, тем больше он тяготился своим одиночеством и, нетерпеливо покачивая ногой, беспрестанно поглядывал на часы, ожидая возвращения Нэнси. Но было только 9 часов, и он знал, что Нэнси вернется не раньше 10, а стрелки двигались с такой монотонной медлительностью, несмотря на его усилия ускорить их движение. Он встал, начал ходить по комнате. У него уже мелькнула дикая мысль прогуляться по улицам города, ворваться в клуб и смутить собравшуюся там компанию несколькими грозными, умело подобранными словами. Но хотя эта мысль очень ему улыбалась, он в конце концов отверг ее, боясь, что Нэнси это не понравится. Его мрачное угнетенное настроение рассеялось, и, неуклюже слоняясь по кухне с всклокоченными волосами, в измятом платье, висевшем на нем еще безобразнее, чем обычно, с болтавшимися, как цепы, руками, он жаждал притворить в действие свое радостное возбуждение. Прошлое было на время забыто, все внимание его сосредоточилось на ближайших нескольких часах. Он снова был самим собой. Но время от времени, когда звук его шагов казался ему слишком громким, он останавливался, боясь обеспокоить Несси, и, покачав головой с укором самому себе, начинал шагать тише, с преувеличенной осторожностью. В конце концов, ему в кухне стало тесно. Он вышел и стал бродить по дому. Поднялся по лестнице, прошел через площадку, открыл дверь в комнату матери и, бросив ей колкое замечание, хихикнул про себя. Вошел в спальню Мэтта, где с отвращением посмотрел на батарею флаконов и баночек с помадой для волос, потом, зажигая повсюду газ, так что весь дом засиял огнями, очутился, наконец, у себя в спальне. Здесь, покорный какому-то непреодолимому влечению, он медленно подошел к комоду, где Нэнси хранила свои вещи, и, ухмыляясь хитро и вместе сконфуженно, начал вынимать и рассматривать тонкое вышитое белье, купленное Нэнси на деньги, которые он давал ей. Он брал в руки одну за другой все эти красивые, обшитые кружевами вещи, гладил мягкое полотно, перебирал тонкий батист, сжал в большом кулаке длинные чулки, мысленно облекая в эти надушенные одежды ту, которой он принадлежал. В белизне белья его воспаленные глаза видели алебастр тела, бывшего для него источником восторгов и наслаждений. Казалось, ткань, которую он сейчас держал в руках, заимствовала свой цвет от ее молочно-белой кожи. Любуясь здесь, в одиночестве, этими нарядными принадлежностями туалета, Броуди походил на старого сатира, который, наткнувшись на сброшенный нимфой наряд, схватил его и созерцанием разжигает в себе притупленную старостью похоть. Наконец он задвинул ящик, нажав на него коленом, и, крадучись, вышел из спальни, тихонько закрыв за собой дверь. Но как только он очутился за дверью, стыдливо-лукавое выражение слетело с его лица, и он с видом человека, успешно осуществившего некое секретное предприятие, шумно потирая руки, надувая щеки, сошел вниз. В передней открыл дверь в гостиную и с шутливой важностью прокричал: «Разрешите войти, мэм? Или вы не принимаете сегодня?» И, не ожидая ответа, которого, конечно, и не дождался бы, вошел в гостиную, говоря тем же тоном: «Я обошел дом, проверил, все ли в порядке, и принял меры, чтобы тебя никакие воры не могли потревожить. Все окна освещены. Пускай эта замечательная иллюминация покажет всем гнусным скотам, что в доме Броуди живется весело». Несси не поняла, что он хочет сказать, и смотрела на него своими голубыми молящими глазами, которые казались теперь еще больше на озябшем, вытянувшемся личке. Сложив руки, дрожащие от холода, поджав под себя, чтобы согреть их ноги в тонких чулках, она уже не способна была ощущать ничего, кроме того, что у нее коченеют руки и ноги. К тому же в ее впечатлительную душу настолько врезалась сцена на кухне, что занятия совсем не подвигались вперед, и оттого она со страхом смотрела на отца. «Ну, каковы твои успехи?» — спрашивал между тем Броуди, пытливо глядя на нее. «Здесь тебе уже ничего не мешает? Сколько ты выучила за то время, что сидишь тут?» Она виновато съежилась, зная, что не выучила ничего и не умея ничего скрывать от отца. «Я не очень много успела, папа», — сказала она смиренно. «Здесь так холодно». «Что? Немного успела? А я-то так старался не шуметь, чтоб тебе не мешать. И о чем ты только думаешь? Это из-за холода в комнате», — повторила она. «Наверное, на дворе мороз». «Опять тебе комната не угодила», — воскликнул он с пьяной серьезностью, поднимая брови. «Разве ты не просила? Не умоляла перевести тебя сюда? Разве я не перенес тебе сюда собственными руками все книги и зажег газ и усадил тебя? Ты сама хотела сюда, а теперь жалуешься?» Его красное лицо выразило величайшее неодобрение и огорчение. «Немного успела. Ты бы усерднее шевелила мозгами. Вот дело бы и пошло на лад». «Если бы тут затопить, — решилась робко сказать Несси, — заметив, что он в довольно миролюбивом настроении. «Смотри, я вся дрожу, меня знобит». Слова ее дошли до его отуманенного мозга, затронули в нем какую-то ответную струну. Он встрепенулся и воскликнул с настоящим пафосом. «Моя Несси дрожит. Я стою себе горячей, как только что поджаренные гренки, а моя родная маленькая дочка мерзнет и просит затопить». «Отчего же нет? Это разумно. В сию минуту здесь будет огонь, хотя бы мне пришлось нести его собственными руками. Сиди себе спокойно, жди. Увидишь сейчас, что твой отец готов сделать для тебя». Он предостерегающе поднял палец, запрещая ей двинуться с места. Потом, тяжело ступая, вышел из гостиной, пошарил в темноте среди угля в чулане за посудой и нашел то, что искал — длинный железный совок. Размахивая им, как трофеем, он направился к очагу в кухне, опустил решетку и, набрав в совок пылающую кучку до красна раскаленных углей, понес ее торжественно в гостиную, оставляя за собой дым. Здесь он бросил угли в холодный камин и, воскликнув многозначительно «погоди минутку, одну минутку, это еще не все», снова исчез, а затем вернулся с большой охапкой щепок в одной руке и совком, полным углей, в другом. Тяжело опустившись на колени, он положил щепки на угли и, лежа на животе перед камином, принялся шумно раздувать огонь, пока к его удовольствию щепки не вспыхнули. Тогда он, кряхтя, поднялся и, сев на пол у камина, похожий на разыгравшегося в стойле быка, стал подбрасывать в огонь уголь, пока не образовалась высокая, громко потрескивавшая пирамида огня. Обе руки и одна из его багровых щек были испачканы углем. Брюки на коленях измазаны сажей, но он, не замечая этого, с величайшей гордостью любовался результатом своих усилий и крикнул Несси: «Ну, смотри, что я тебе говорил. Вот тебе и огонь, да такой, что быка на нем изжарить можно. При таком огне озябнуть уж никак нельзя. Теперь за работу». «Немного найдется отцов, которые так заботятся о своей дочери. Смотри же, чтобы хлопоты мои не пропали даром. Налегай на учение». После этого увещевания он продолжал сидеть на полу, любуясь вспышками пламени и по временам бормоча про себя: «Прекрасный огонь! Вот здорово горит!» Но, наконец, встал, покачиваясь, отбросил ногой в сторону совок, пробурчал: «Пойду принесу свое виски, да посижу с тобой», и вышел из гостиной. Несси по его необычному поведению давно поняла, что отец снова пьян, и когда он уходил, бросила ему вслед быстрый, полный испуга взгляд. Она решительно ничего не выучила за весь вечер, и необыкновенное поведение отца начинало ее сильно тревожить. Его обращение с ней в последнее время отличалось, правда, некоторыми странностями. Неизменные понукания к занятиям перемежались вспышками неожиданной и необъяснимой снисходительности. Но никогда еще он не казался ей таким странным, как в этот вечер. Когда он воротился с бутылкой, Несси, услышав его шаги, выпрямилась и зашевелила бледными губами, делая вид, что усердно зубрит, но не видя страницы, которая была раскрыта перед ней. «Вот и хорошо», — пробормотал Броуди. «Я вижу, ты взялась за работу. Я сделал для тебя все, что нужно. Теперь ты сделай для меня кое-что, а расплатишься со мной за все разом, когда получишь стипендию». Он уселся в кресло у камина и снова принялся за остатки виски. Вечер казался ему долгим-долгим, как год. Но ведь он должен скоро окончиться объятиями Нэнси. Броуди еще больше развеселился. Ему захотелось петь. Обрывки мелодии замелькали в его памяти. Он усиленно кивал головой и отбивал ногой и рукой такт. Его небольшие глаза прямо лезли на лоб, так усердно осматривал он комнату, в надежде найти какой-нибудь выход бурлившему в нем избытку восторга. Вдруг они просияли, остановившись на фортепиано. «Что пользы в этой штуке, — сказал он себе, — если она стоит без употребления? Такое красивое фортепиано орехового дерева, купленное в рассрочку у Мердока, за которое он выплачивал долг 20 лет? Просто срам, что оно стоит без употребления, когда человек платил деньги за обучение дочери музыке». «Несси! — заорал он так, что она подскочила от испуга. — Ты уже, наверное, выучила наизусть всю эту книгу, отложи-ка ее. Сейчас у тебя будет урок музыки, а учителем буду я». Он загоготал, потом поправил сам себя. «Нет, я не учитель, я певец». Он величаво вытянул вперед руку. «Мы исполним с тобой несколько хороших шотландских песен. Садись живо за фортепиано и сыграй для начала «Во всех странах ветер дует». Несси соскользнула со стула, но нерешительно остановилась, глядя на отца. Он вот уже много месяцев запрещал ей открывать фортепиано, и теперь она, зная, что надо исполнить его приказание, все же не смела это сделать. Но Броуди нетерпеливо закричал: «Да ну же, чего ты ждешь? Говорю тебе, играй, во всех странах ветер дует. Мне уже давно не было так весело, как сегодня, я хочу петь». Был 11-й час, обычно в это время Несси уже спала. К тому же сказалось напряжение долгого вечера, и она была очень утомлена. Но она была настолько запугана, отец внушал ей такой страх, что протестовать она не посмела. И, подойдя к фортепиано, открыла его, отыскала среди нот Мэри песни Шотландии, села и заиграла. Ее дрожащие пальчики старательно наигрывали мелодию, которую требовал отец, а он со своего места у камина горланил слова песни, размахивая трубкой. «Во всех странах ветер дует, но Запад мне всего родней. На Западе живет красавица, та, что сердцу всех милей». «Громче, громче!» — покрикивал он в промежутках. «Ударяй сильнее! Это я пою о моей Нэнси! Больше души! И днем, и ночью мысли летят вечно к моей Джен!» — орал он во весь голос. «Клянусь Богом, вот это правда! Если и назовем ее Джен, от этого ее не убудет. Дальше, Несси, играй второй куплет и подпевай тоже. Да позже тебе говорят! Ну, готово, раз, два, три. Я вижу ее в каждом цветке, обрызганном росой». Никогда еще Несси не видела его в таком состоянии, и, охваченная стыдом и страхом, она присоединила свой дрожащий голосок к его реву. Они вместе спели песню до конца. «Вот это было великолепно!» — воскликнул Броуди, когда они закончили. «Надеюсь, нас слышали на площади. Теперь давай другую. Любовь моя, красная роза. Хотя моя милая больше похожа на белую розу, правда? Ну что, нашла? Какая ты сегодня неповоротливая, а я бодрый, свеж, могу петь хоть до зари». Несси с усилием заиграла новую песню. Он заставил ее дважды сыграть и спеть ее, а потом ей пришлось играть «Берега и холмы», «О моя рябина» и «Энни Лори». Наконец, когда ей уже сводило судорогой руки, и голова так кружилась, что она боялась как бы не упасть со стула, она умоляюще посмотрела на отца и воскликнула: «Довольно, папа, отпусти меня спать, я устала». Но он сердито нахмурился, когда она так грубо нарушила безоблачное блаженство, в котором он пребывал. «Так тебе лень даже поиграть для отца?» — крикнул он. «И это после того, как я столько потрудился для тебя и камин тебе затопил. Вот какова твоя благодарность. Ладно, будешь играть, если не по своей воле, так по моей. Играй, пока я не прикажу тебе перестать, или я отстегаю тебя ремнем. Играй опять первую песню». Она опять повернулась к клавишам и через силу, ничего не видя сквозь слезы, начала «Во всех странах ветер дует». А Броуди запел, грозно взглядывая на ее покорно согнутую спину всякий раз, когда Несси от волнения фальшивила. Песня была уже спета наполовину, когда вдруг открылась дверь. Нэнси, его Нэнси, стояла перед ним. Глаза ее блестели, белизну щек мороз окрасил легким румянцем, волосы выбивались завитками из-под нарядной шляпки. Красивая меховая жакетка туго облегала чудесный бюст. С разинутым ртом и повисшей в воздухе трубкой Броуди ошеломленно смотрел на нее, сразу перестав петь и спрашивая себя, как это он не слыхал стука наружной двери. Так он продолжал смотреть на нее, пока ничего не подозревавшая Несси, словно аккомпанируя его безмолвному изумлению и восхищению, доигрывала песню. Но вот она кончила, и в комнате наступила тишина. Тогда Броуди рассмеялся чуточку принужденно. «А мы как раз пели тут песенку в честь тебя, Нэнси. И ты этого заслуживаешь, ей-богу, потому что ты сейчас хороша, как картина». Глаза ее сверкнули еще более холодным блеском, и она сказала, поджимая губы: «Шума, который вы тут подняли, достаточно, чтобы к дому сбежалась целая толпа, и во всех окнах свет, а вы опять напились и еще имеете нахальство приплетать меня к этому. Срам, да и только! Поглядите на свои руки, на лицо, настоящий трубочист! Каково мне видеть все это после такого вечера, какой я провела?» Броуди смиренно поглядывал на нее, упивался свежестью ее красоты и, пытаясь переменить тему, неловко пробормотал: «Так ты хорошо провела время у тетки, а я скучал по тебе, Нэнси. Мне кажется, что я тебя целый год не видел. Долго же ты не возвращалась ко мне». «Жалею, что не вернулась еще позже», — отрезала она, враждебно глядя на него. «Когда мне хочется музыки, я знаю, где ее найти. Нечего горланить песни в честь меня и пить, ты, мерзкая пьяница». При этих ужасных словах Несси, которая, словно окаменев, сидела на том же месте у фортепиано, так и шарахнулась назад, ожидая, что отец сейчас кинется на безумную, посмевшую их произнести. Но к ее изумлению он стоял на месте, смотрел, отвесив нижнюю губу, на Нэнси и пробормотал: «Честное слово, я скучал по тебе, Нэнси. Не нападай на человека, который так тебя любит». Не обращая никакого внимания на присутствие дочери, он мычал, чуть не плача, от избытка чувств: «Ты моя белая-белая роза, Нэнси, ты моя жизнь. Нужно же было как-нибудь убить время без тебя. Поди раздевайся и не сердись на меня. Я через минуту приду к тебе наверх». «Придет ко мне. Скажите, пожалуйста», — крикнула она, тряхнув головой. «Да ты вдрызг пьян, скот ты эдакый. Мне что за дело, когда ты придешь наверх? Меня это не касается, и ты это скоро увидишь». И она, взбежав по лестнице, скрылась наверху. Броуди сидел неподвижно, опустив голову, занятый одной только тягостной мыслью. Нэнси рассердилась. Теперь, когда он придет в спальню, нужно будет умиротворять ее, упрашивать раньше, чем он добьется от нее обычных милостей. Но посреди этих унылых размышлений он вдруг вспомнил о присутствии девочки и, недовольный тем, что при ней выдал себя, пробормотал хрипло, не поднимая глаз: «Марш в постель, ты! Чего сидишь тут?» Несси ускользнула, как тень, а он сидел у быстро гаснувшего камина, ожидая, пока Нэнси ляжет в постель, где она будет доступнее. Он был слеп и глух к полнейшей перемене своего положения в доме по сравнению с тем днем, когда жена его, вот так же, как он сейчас, сидела в тяжком раздумье у потухшего огня. Он жаждал одного — быть подле своей Нэнси. Встал, потушил свет и, медленно стараясь ступать как можно легче, поднялся по лестнице. Сжигаемой страстью вошел он в освещенную спальню. Спальня была пуста. Не веря глазам, он оглядывался вокруг, пока до его сознания не дошло, что на этот раз Нэнси сдержала слово и покинула его. Спустя минуту он, тихонько пройдя через темную площадку, потрогал ручку двери в ту комнату, куда когда-то перебралась его жена, комнату, где она умерла. Дверь, как он и ожидал, оказалась запертой. На мгновение он ощутил прилив бурного возмущения. Он готов был кинуться на дверь, вышибить ее напором своего могучего, разъяренного желанием тела, но тут же сообразил, что такой образ действия ему не поможет, что, ворвавшись внутрь, он найдет Нэнси еще более озлобленной, более упорствующей, чем раньше, полной холодной решимости противиться его желаниям. Она его поработила. Теперь сила на ее стороне. И его мгновенно вспыхнувший гнев потух, рука соскользнула с двери, он медленно вернулся к себе в спальню и заперся там. Долго стоял он угрюмый, безмолвный, потом, толкаемый непреодолимой силой, подошел к комоду, который уже открывал сегодня вечером, медленно выдвинул ящик и, насупив брови непонятным взглядом, уставился на белье, что лежало в нем.